прибытию Сатанты Шерман уже мерил шагами крыльцо Грайерсоновского форта. Постепенно съехались и остальные вожди, которых обступили любопытствующие Кайова. Вдохновленный присутствием многочисленных слушателей, Сатанта еще раз изложил свою версию набега. «Отлично», — заявил Шерман, — «Сатанта, Сатанг и Большое Дерево арестованы и будут отправлены в Джексборо, где предстанут перед судом за убийство». Сатанта от неожиданности растерялся на миг, впервые в жизни ему угрожал Белый, а потом, откинув одеяло, потянулся за револьвером, крича, что скорее умрет, чем предстанет перед техасским судом. Но тут, по условленному сигналу Шермана, ставни на окнах распахнулись, и на Сатанта уставились дула винтовок солдат Буффало 10-го кавалерийского. Великий Хвостун тут же сдулся, и Арабев сообщил Шерману, что в том набеге был не более чем рядовым участником, и то против воли. Напряжение спало. Однако вскоре под конвоем другого отделения 10-го кавалерийского пред очи Шермана доставили растрепанного вождя Большое Дерево, попытавшегося ускользнуть под шумок. Это бесславное зрелище вызвало новый взрыв эмоций. Когда бьющая птица заговорил с Шерманом, другой вождь прицелился в генерала из лука, но один из сохранивших хладнокровие Кайова ударил его по руке, и стрела просвистела мимо. Тогда ружье вскинул вождь Одинокий Волк, прибывший навстречу по настоянию бьющей птицы. Грайерсон, рванувшись к первому, нечаянно сбил с ног второго, и все трое рухнули на крыльцо. Шерман проявил чудеса самообладания, приказал солдатам не стрелять. Полковник и двое вождей отпустили друг друга, и Кайова успокоились. Так Шерман второй раз оказался в Техасе, на волосок от гибели, и второй раз благополучно ее избежал. Сатанг во время этого переполоха невозмутимо курил свою трубку. «Если хочешь кого-то разжалобить, чтобы выбраться из этой передряги, это твое дело», — сказал он Сатанте. «Я же посижу молча». Сатанг тоже входил в отряд Маманти, но примкнул к нему лишь для того, чтобы отомстить за смерть любимого сына, убитого в одном из прошлогодних набегов. Старый вождь едва не лишился рассудка от горя. Отыскав растерзанные грифами останки в техасской прерии, Сатанг, готовый сам уйти на тот свет вслед за сыном, скитался поселением Кайова, ведя в поводу лошадь, навьюченную костями погибшего. Шерман приказал заковать Сатанту, Сатанка и Большое Дерево и запереть в помещении гауптвахты. 8 июня солдаты посадили их в фургоны, отправляемые в Джексборо. Но Сатанг не собирался доживать до конца пути. Он принадлежал к обществу 10 храбрейших Кайова, которые предпочитали самоубийство позору. Когда фургоны, поскрипывая, покатили по прерии, Сатанг укрылся одеялом, затянул традиционную для своего воинского общества песню смерти и, ободрав себе руки, освободился от оков. Затем он вытащил спрятанный в набедренной повязке нож, откинул одеяло, заколол одного конвоира и выхватил карабин у другого, но воспользоваться им не успел. Капрал из соседнего фургона всадил ему 2 пули в грудь. Полковник Маккензи сбросил труп вождя на обочину тропы. С Сатантой и Большим Деревом ковбойское правосудие в Джексборо расправилось быстро и предсказуемо. Их признали виновными в убийстве и приговорили к повешению. Но судья и Лоури Татум, уверенные, что жизнь за решеткой будет наказанием гораздо более суровым, чем скорая смерть на виселице, убедили губернатора Техаса изменить приговор на пожизненное заключение в тюрьме штата. Решение губернатора возмутило не только техасцев, но и генерала Шермана. Если он еще когда-нибудь услышит, как эти индейцы похваляются убийствами, сказал он Грайерсону, то не станет утруждаться передачей дела в суд, а просто сразу прикажет рыть им могилы. Однако прежде нужно было найти Кайова, сбежавших из агентства сразу после ареста вождей. Грайерсон и Татум предполагали, что они обретаются где-то между Форт-Силом и Льяно-Эстакадо. Но с какими намерениями оставалось только гадать. Решение предложил Маккензи – отыскать их, отобрать лошадей и оружие, а затем принудить Каманчи и Кайова заняться фермерством. Шерман предоставил Маккензи возможность попытаться. 5 недель 4-й кавалерийский полк прочесывал под палящим солнцем техасские прерии в поисках отрядов индейцев. Для Маккензи это был первый опыт военной кампании на землях Кайова и Каманчи, и опыт этот оказался мучительным. Скудные источники воды были горячими и пахли гипсом, на поверхности среди разводов мочи плавал бизоний навоз. Люди и лошади страдали от желудочно-кишечных заболеваний. Травы не было, как, впрочем, в основном благодаря страху Сатанты перед виселицей и Кайова. Сатанта, прежде чем его увезли из Форт-Сила, велел своим людям вести себя смирно. Большинство послушались и вернулись в резервацию. Арест 3 вождей Кайова изменил расстановку сил в племени, и перевес оказался на стороне одинокого волка и сторонников войны. Однако бьющая птица продолжал добиваться мира. Собрав 40 угнанных мулов, он передал их Татуму, возмещая, согласно выставленным Шерманом условиям, ущерб, причиненный при нападении на обоз Генри Уоррена. Генерал, выполнив свою часть уговора, отозвал Маккензи, и тот впал в глубокое разочарование, которое, по словам его адъютанта, казалось, поглотило его целиком и вывело из душевного равновесия. К счастью, для затосковавшего молодого полковника, для него нашелся другой противник, загадочные и ужасные Каманчи Кавахади. Правила мирной политики закрыли Маккензи доступ в резервацию Каманчи Кайова, но не лишили свободы действий в Техасе, и он собирался воспользоваться этой свободой по максимуму. 3 октября 1871 года Маккензи с отрядом из 600 солдат и офицеров и 24 разведчиков Танкава выступил в поход против Каманчей Кавахади, безраздельных властителей плато Льяно-Эстакадо. Примечание. Каманчи говорят на одном из языков шашонской группы, в свою очередь входящей в более обширную юто-ацтекскую семью. Им особенно близки упомянутые в книге шашоны, баннок, снейк, юты и пайюты, затем пима и папаго, образующие сонорскую группу, затем яки, тараумара и другие народы Мексики, и, наконец, ацтеки. Основными подразделениями или общинами каманчей являлись ямпарика, кацатека, хупе, накони, пенатека и квахади. Примечание научного редактора, конец примечания. Неукротимым и непримиримым Квахади неведом был вкус поражения. Их вотчиной было плоскогорье площадью больше всей Новой Англии, бескрайнее засушливое пространство, на самом деле изобиловавшее дичью и источниками воды, если знать, где искать. Однако впечатления эти места производили устрашающее. С востока Льяно-Эстакадо напоминало неприступную крепость. Центральный выступ плато вдавался в равнины Техаса длинной отвесной стеной под названием Кепрок Эскарпмент, чередой откосов, хребтов, ущелий и расселин, разорванных каньоном Пало-Дуро. Этот каньон, второй по величине в Северной Америке, был излюбленным местом стоянок Квахади. Часто они также наведывались в широкий и пологий каньон Бланко и к верховьям Маклеллан-Крик, одной из многочисленных рек, берущих начало на Кепроке. Другие каманчи единодушно признавали Квахади самыми искусными и свирепыми воинами племени. Они внушали страх даже некоторым соплеменникам. Их богатству, измеряемому в лошадях, завидовали все индейцы южных равнин. По слухам, их табун насчитывал 15 тысяч голов, число самих квахади не превышало 1200 человек. К белым они приближались только для того, чтобы убивать, похищать или грабить. Угнанный у техасцев скот и похищенных женщин и детей они обменивали у торговцев Команчерос из Нью-Мексико на оружие, боеприпасы и виски. Путь Маккензи лежал к селению блестящего молодого предводителя Команчей по имени Куана. 23-летний Куана, Куанах, был сыном выдающегося военачальника Команчей и Синтии Паркер, дочери одного из первых техасских переселенцев. Ее похитили, когда ей было 9, и вырастили как индианку. В 12 лет Куана лишился родителей. Техасские рейнджеры убили его отца, а мать освободили, хотя она этого нисколько не хотела. Надо ли говорить, что Куана пылал отчаянной ненавистью к белым? С одноплеменниками этот поражающий мрачной красотой рослый, длинноногий и длиннорукий молодой человек, чье англосаксонское происхождение выдавали серые глаза и прямой римский нос, всегда был общительным и оптимистичным. Благодаря воинской доблести Куаны за ним готова была выступить почти половина всех квахади. Маккензи, уже добравшийся до подъема на Альяно-Эстакадо в каких-нибудь 15 километрах от стоянки Куаны, мог застать молодого человека в тот редкий момент, когда тот не был готов к бою. К счастью для Куаны, Маккензи не догадывался, что находится так близко к противнику, и вечером 9 октября разбил лагерь в устье каньона Бланко, приняв минимальные меры предосторожности. Куана напал в полночь. Улюлюкая, звеня бубенцами и размахивая бизоньими покрывалами, квахади прорвались галопом через выставленные Маккензи дозоры и помчались сквозь армейский табун, нагоняя страх на кавалеристов. Ночь озарилась ослепительными вспышками выстрелов, храпящие лошади брыкались и вставали на дыбы, металлические колья, к которым привязывали на ночь поводья, свистели в воздухе, словно осколки снарядов. Тщетно пытались кавалеристы перехватить лошадей, они либо волокли их по земле за собой, либо вырывали привязь из рук, сдирая кожу с ладоней. Той ночью квахади угнали 63 коней, включая скакуна Маккензи. Куана надеялся, что после этого кавалеристы пешком отправятся туда, откуда пришли, однако Маккензи продолжил наступление и 10 октября навязал Куане арьергардный бой, в который тот вынужден был вступить, чтобы прикрыть бегство женщин и детей. Единственной потерей в рядах кавалеристов в этом бою, который назвали битвой в каньоне Бланко, стал перепуганный солдат, которого Куана застрелил в упор. После этого он с помощью всевозможных уловок и хитростей пытался ускользнуть от Танкава, заклятых врагов Команчей, ставших следопытами при отряде Маккензи. Куана рассредоточил своих людей, он несколько раз спускался с Кепрока и поднимался обратно, путал следы или возвращался по собственным. Однако эти проверенные приемы не помогли, и 12 октября Танкава напали на след воссоединившейся на Альяно-Эстакадо общины квахади. В сгущающихся сумерках Маккензи со своими кавалеристами вскарабкался на Кепрок. Плоскогорье Льяно-Эстакадо встретило их резким холодом. Ледяной пронизывающий ветер пробирал до костей. Команчи налетали с флангов, словно рой злых пчел, стараясь увести кавалеристов от своих женщин и детей, когда, наконец, впереди, на расстоянии 1,5 километра, показалась стоянка квахади, с неба посыпался снег с дождем, кавалеристы ждали сигнала к атаке, большинство думало, что лагерь уже можно считать взятым. Но Маккензи скомандовал остановиться, и индейцы растворились в снежной круговерти. Маккензи так никому впоследствии и не объяснил, почему не стал нападать, но решение оказалось благоразумным. Кони под его бойцами были измождены и едва стояли на ногах, сами кавалеристы держались на чистом адреналине. Провизии у Маккензи было слишком мало, чтобы обременять себя пленными женщинами и детьми, тем более что воины Куаны, вне всяких сомнений, стали бы донимать отряд на каждом шагу. И все же поход не был напрасным. Маккензи вынес из него ценные уроки борьбы с индейцами, и, что еще важнее, он доказал, что квахади можно загнать в угол на их собственной территории. А что же Кайова? 10 месяцев они просидели тихо, опасаясь за своих арестованных вождей, но в апреле 1872 года молодых воинов одолела скука, и отряды Кайова вновь начали рыскать по Техасу. В июне Лоури Татум дал войскам полномочия атаковать враждебных Кайова везде, где потребуется, в том числе и в резервации. Если армию Татум этими вестями обрадовал, то со своим квакерским начальством ему пришлось поругаться. Суперинтендант Канзаса и индейской территории отчитал его, не приняв всерьез донесения о бесчинствах индейцев. Убежденный, что воздействия на индейцев словом окажется достаточно, потому что на то будет воля Господа, суперинтендант созвал общий совет племен индейской территории, но добился этим только одного. Предоставил Кайова лишнюю возможность похвастаться своими подвигами и, что еще хлеще, требовать сноса форт Силла. Следующим попытал свои силы министр внутренних дел. Он привез делегацию вождей Каманчи и Кайова в Вашингтон с обычной целью запугать индейцев могуществом белых. Внушить вождям благоговейный страх ему удалось. Те вернулись домой обескураженные и растерявшие значительную часть боевого духа. Однако их рассказам об огромных каменных типе, в каждом из которых можно поселить все племя Кайова целиком, и о толпах людей, которых в городе больше, чем бизонов в прерии, соплеменники не поверили, списав все на морок, наведенный магией белых. Но вожди привезли и обнадеживающие вести. Уполномоченный по делам индейцев обещал отпустить Сатанту и Большое Дерево, если Кайова будут вести себя как подобает. Разбрасываться подобными обещаниями уполномоченный никакого права не имел. Арестованные числились за штатом Техас, и помиловать их мог только губернатор. Квакерское начальство Татума приняло голословное обещание на ура. Татум же радости не испытывал, устав от постоянных разногласий со своими идеалистически настроенными единоверцами, он подал в отставку. «Если кто-то еще думает, что Кайова можно укротить по-доброму, — сказал Татум напоследок, — милости просим, пусть попытается». Для Ренелда Маккензи 1872 год оказался более удачным, чем для Татума. На ключевые должности были назначены храбрые старшие офицеры, командование департаментом Техас принял Кристофер Агар, выдворивший воинов-псов из западного Канзаса. Генерал Шерман, на собственном горьком опыте познавший, что такое техасский фронтир, добился включения департамента Техас в состав Миссурийского военного округа под командованием Шеридана. Теперь в штате «Одинокой звезды» армии предстояло не реформировать бывших конфедератов, а смирять враждебных индейцев. Маккензи повезло не только с новым энергичным и решительным командованием, он отличился и как разведчик, и мог засчитать себе полноценное ку. Кавалерийский патруль захватил так называемого «каманчера», мексиканского торговца с каманчами, согласившегося ради спасения своей шкуры поделиться секретом передвижения по Альяно-Эстакадо. По его словам, на плато имелись хорошая наезженная дорога с многочисленными источниками воды, по которой каманчера перегоняют вымениваемый у индейцев скот в Нью-Мексико, и такая же обратная дорога чуть дальше к северу. Таская с собой этого осведомителя, Маккензи по приказу Агара за лето изъездил вдоль и поперек Льяно-Эстакадо, пытаясь перекрыть все лазейки каманчера. И хотя мексиканцам и каманчам удавалось ускользнуть, люди Маккензи гонялись за ними на их землях и оставались в живых. В сентябре Маккензи вернулся на Льяно-Эстакадо, Через 8 дней его разведчики Танкава обнаружили свежий след, ведущий к лагерю Каманчи Кацатека под предводительством вождя Маувея, знаменитого разбойника и близкого союзника Куаны. Он однажды заявил правительственным переговорщикам, что когда здесь, в резервации, с индейцами будут обращаться лучше, чем за ее пределами, вот тогда мы сюда и придем. Возможно, Моувей почувствовал, что этот час близок, поскольку как раз перед атакой Маккензи отлучился из лагеря, чтобы поговорить с несущими мир белыми. 4-й кавалерийский полк стер с лица земли лагерь Моувея, убив 52 и взяв в плен 130 человек. В основном женщин и детей, а также захватив табун Кацатека. Однако Танкава, отыскавшие эту стоянку, были искусными следопытами, но не табунщиками. Ночью воины Кацатека не только вернули себе своих коней, но и угнали лошадей Танкава. Когда утром пристыженные и подавленные разведчики вошли в лагерь, ведя в поводу навьюченного седлами ослика, Маккензи пришел в ярость. После этого, свидетельствовал один сержант, мы не пытались увезти с собой захваченный у индейцев табун, лошадей просто пристреливали на месте. Несмотря на неудачу с табуном, битву на северном рукаве Ред-Ривер можно было признать единственной в своем роде победой армии. Никогда прежде каманчи не теряли столько воинов убитыми и мирного населения пленными. И никогда не оказывались настолько бессильными, чтобы не суметь отомстить за поражение. В агентство хлынули сотни потрясенных и кающихся каманчей, не живущих в резервации. К ним примкнули даже некоторые квахади. Они освободили белых заложников и поклялись отправить детей в школу и заняться фермерством. Однако все это был хитрый маневр, призванный заставить правительство вернуть Кацатека женщин и детей, и он сработал. В июне 1873 года неисправимо наивный суперинтендант-квакер, бывший начальник Татума, отпустил пленных, и уже через несколько дней каманчи вышли в Техасе на тропу войны. Маккензи, способного их остановить, там уже не было. По приказу Шеридана его перевели на Рио-Гранде, чтобы положить конец набегам индейцев Кикапу из Мексики, так что планы раз и навсегда подавить сопротивление каманчей пришлось отложить до его возвращения. Обогренная кровью и подкошенная на южных равнинах едва ли не под корень мирная политика, тем не менее давала свои исполненные благих намерений всходы. В октябре 1873 года она затронула Кайова, которым в награду за то, что они поклялись не вступать в этом году на тропу войны, вернули Сатанту и Большое Дерево. Губернатор Техаса освободил обоих вождей с условием, что на воле они будут оставаться ровно до тех пор, пока Кайова ни на кого не нападают. Однако соблюдали это условие только люди «бьющие птицы», не успели отпустить арестованных вождей, как отряды Кайова, грабя и убивая, понеслись на юг в Мексику. Генерал Шерман клял губернатора, на чем свет стоит, за помилование вождей. «Я рисковал жизнью, передвигаясь там с крошечным эскортом, и теперь заявляю вам, что никогда больше не подвергну себя такому же риску по доброй воле ради вашего приграничья, а Сатанта и Большое Дерево в долгу не останутся. И если они пойдут за скальпами, первым скальп снимут с вас». Насчет Сатанты Шерман ошибся. Вождь понимал условия своего выхода на волю. Наверное, в первый и единственный раз Кайова совершали набеги не по его коварному наущению. Во время переговоров о помиловании Сатанта пообещал прижать своего техасского отца к сердцу и хранить его там, и слово свое не нарушил. А вот одинокого волка сжигало пламя ярости. Его сын вернулся на тропу войны одним из первых и был застрелен солдатами на Рио-Гранде. Когда тело юноши привезли домой, одинокий волк отрезал себе волосы, перебил своих лошадей, сжег палатки и поклялся отомстить. Эта непрекращающаяся вражда между народами наводила бьющую птицу на мысли о конце света. «Я боюсь, что кровь польется рекой, и в сердце моем печаль», — признался он своему другу-квакеру. «Белые сильны, но они не могут уничтожить нас всех за один год. Им понадобится 2, 3, может, 4 года. А потом вся земля скроется под водой или сгорит в огне. Она наша мать и не сможет жить дальше, если все индейцы погибнут». Кольцо вокруг племен южных равнин сжималось. Южные Шайены и Арапахо с 1869 года жили в резервации, команчи были ослаблены, и только квахади пользовались полной свободой. Команчам и Кайова набеги на Техас давались все тяжелее, что, с сожалением, признал бы одинокий волк. Так обстояли дела в мире, известном «бьющей птице». За пределами этого мира на северных равнинах по-прежнему верховодили Лакота и северные Шайены. На неотчуждаемую индейскую территорию белые не посягали, но на восточных рубежах земель Лакота, где со времен войны Красного Облака происходили мелкие стычки между индейцами и армией, обстановка накалялась. И все же больше половины Лакота и северных Шайенов, и почти все Арапахо добровольно перебрались в агентство Большой резервации Сиу. Впрочем, мало кто из них сидел в резервации круглый год. Они оставались охотниками, и пока погода позволяла, гонялись за бизонами, а в агентство возвращались, чтобы переждать суровую зиму. И хотя до превращения их в фермеров-христиан было еще очень далеко, можно было с уверенностью утверждать, что на Великих равнинах, за исключением Техаса, наступило относительное спокойствие. Казалось, что хотя бы здесь мирная политика себя оправдывает. И вот тогда на дальней орегонско-калифорнийской границе одно крошечное племя, взбунтовавшись против переселения в резервацию, подняло внезапный кровавый мятеж. Он потряс всю страну, выставил в неприглядном свете армию и, подорвав устои мирной политики, едва не обрушил ее окончательно.